Дом благородного собрания. Дом этот находится на углу Большой Дмитровки и Охотнорядской площади. Главный фасад выходит на Дмитровку. По обоим углам его находятся ротонды, украшенные колоннами. Дом невысок, но огромен. Он принадлежал прежде генерал-аншефу Василию Михайловичу Долгорукову, от которого приобретен для дворянского собрания в 1785 году. Дом этот – одно из самых больших и великолепнейших по внутреннему убранству зданий в Москве. Одна из его зал вмещает в себе более 3000 человек. Здесь собирались и собираются московские дворяне для выбора из своей среды различных должностных лиц. Здесь же, в честь высоких посетителей Москвы, устраиваются москвичами роскошные праздники. Тут совершенно не излишне будет проследить происхождение нашего дворянства и прежнее состояние чинов в Древней России. До 1785 года дворянство составляло особый чин, а не звание, и чин этот состоял в шестой степени русских чиновников в древности. Первая и важнейшая степень состояла из бояр. Слово «боярин» производят от слова «болеть» и «пищись», и потому некоторые думают, что надо писать не «боярин», а «болярин». Другие же производят слово «боярин» от слова «бой» с прибавлением прилагательного «ярый» и заключают, что слово «боярин» произошло от отличавшихся в боях начальников. Как бы там ни было, но бояре существовали уже при великом князе Владимире I. И известно, что не одни военачальники назывались боярами, но что особо в чине боярина заключало в себе все соединенные качества государственного человека. Бояре были государевы, удельных князей, патриаршие и новгородские, когда этот город пользовался данными ему преимуществами. Государевы бояре заседали в тайной Государственной Думе, были главными начальниками в приказах, управляли важнейшими городами, как, например, Новгородом, Киевом, Казанью, назначались полководцами, послами в иностранные государства и в отсутствие царя ведали, так сказать, Москву. Примечание. Ведать Москву значило следующее. Ежели государь отходил в поход, походом называли тогда и то, когда он отлучался, хотя на небольшое расстояние от Москвы, то в государевых палатах оставался жить и ночевать назначенный от него боярин с двумя-тремя товарищами, и это называлось «ведать Москву». Конец примечания. Число их при разных царях было не одинаково. Последним боярином был фельдмаршал князь Иван Юрьевич Трубецкой, умерший 16 января 1750 года. Со смертью его кончилось совершенно и боярство. Обыкновенное жалование боярам было не более 700 рублей. Придачи делались только за особенные заслуги. Бояре пользовались великим уважением, которое старались поддерживать своим поведением и пышностью. При торжественных случаях бояре одевались с чрезвычайной роскошью. Горлатные, то есть из горла черных лисиц, шапки свои, бояре носили постоянно и не снимали их даже в присутствии царя. Вторую степень древнего дворянства составляли окольничьи. Обязанность их состояла в том, что они смотрели за околицами, то есть за границами государства. Они же заведовали пограничным судом и вели заграничную переписку, должны были присутствовать при судебных поединках для решения, кто одержал поле и прав по делу. Они же часто сопровождали царей и в походах, то есть в отъездах. Третью степень, думные дворяне, яснее, члены тайной государственной думы. Один из них избирался в печатники или хранители государственной печати. Он прикладывал печать к разным грамотам. Последним сберегателем государственные большие печати при Петре Великом был Никита Зотов. Впервые достоинство думных дворян было учреждено в 1572 году. Жалование их было не свыше 250 рублей. Четвертую степень чинов составляли стольники. Они упоминаются в первый раз в 1398 году. Это были предлагатели яств. Стольники всюду ездили с государем. Самый возница, кучер государев, был также стольник. Позади на колымаге, а в санный путь на ухабе, на отводе, стояли также стольники. Стольники же занимали и разные государственные должности, заседали в думе, назначались в полковые судьи, в головы над дворянскими сотнями, у знамени, у снаряду, так сказать, пушек, посылались в города воеводами и прочее. В 1687 году их было около 3000 человек. Из стольников избирались также рынды. Примечание. Рынды уничтожены в 1698 году. Конец примечания. Обыкновенно выбирались люди стройные и рослые, которые обязаны были стоять по сторонам царского трона по два человека неподвижно. В походах они не отлучались от царя и вместе с подрындами носили за царем его оружие – пищаль, копье, самопал, рогатину и доспехи. Пятую степень составляли стряпчие. Под словом «стряпня» прежде разумелись государева шапка, рукавицы, платок и посох, когда царь находился в церкви или в каком-нибудь приказе. Из них стряпчие с платьем носили за государем платье в его походах. Шестую степень – дворяне, седьмую – жильцы, восьмую – дети боярские. Примечание. Впервые упоминается о них под 1259 годом. Конец примечания. Дети боярские назывались различными именами. Полковые, станичные, ездоки и прочие. Они считались ниже дворян и производились из разных сословий, из небогатых князей, священнических детей и прочее. Детям боярским давался участок земли, и они обязаны были, по наряду боярина, быть готовыми на службу в полном вооружении и с запасом на целое лето. Простое или мелкое дворянство разделялось опять на новые классы. Высшим дворянством назывались обыкновенно князья, не получившие звание бояр. Тогда князей было много. Они были потомки удельных князей и знатных татарских пленников. Некоторые из них, по бедности, записывались в боярские дети и таким образом титул княжеский оставляли. Жильцами назывались те из знатных молодых людей, которые обязаны были жить в Москве и быть готовыми во всякое время на службу. Они были своеобразным охранным войском Москвы, но их посылали и в походы, и из них же нередко набирали стряпщих, знаменщиков и прочих должностных лиц при государевом дворе. В 1663 году их было в Москве 2000 человек. В 1701 году Петр Великий не приказал более набирать жильцов, и оставшимися которых было не более 300 человек, укомплектовал свои гвардейские полки. Дворяне вообще разделялись на московских и городовых. Московские, будучи ближе к особе царя, первые выступали с ним в поход, и потому им дано было преимущество против городовых, которые жаловались московские как в чин, а московские за какой-нибудь дурной поступок выписывались в городовые дворяне, что и называлось «записать по городу». Московские дворяне употреблялись и в должности важнейших городовых дворян, воевод и наместников. Они же бывали посланниками, и из них составляли особые дворянские полки. В 1686 году московских дворян было 1893 человека. Городовые дворяне разделялись на выборных и дворовых. Они занимали должности приставов для препровождения посланников. Как известно, ни одна из наций не была так озабочена относительно своей породы, как русская. Чтобы удовлетворить этому тщеславию, были заведены родословные книги, в которые записывали дворянские роды по старшинству их происхождения. Тогда полагали за стыд и бесчестие, когда дворянин из первостатейного знатного дома был под начальством менее знатного по происхождению. Даже люди равной породы не хотели повиноваться один другому. Это называлось в старину местничеством. Царь Федор Алексеевич в 1682 году уничтожил местничество, сжегши разрядные книги, и таким образом первый положил основание сословию просто дворян. Петр Великий ввел в службу дворян и поставил себя в пример другим. Начав службу с низших воинских чинов, он заставил дворян выслуживаться и установил, чтобы чины раздавались только за одни отечественные заслуги, а не за знатность происхождения. Таким образом, при Петре Великом образовалось истинное сословие дворян. Императрица Екатерина II, жалованную грамотою в 1785 году, утвердила права дворянства, причем повелено было губернским предводителям составить родословные книги, по которым все сословие дворян разделено на 6 разрядов. Должности, существовавшие при великолепных дворах царей наших, были следующие. Боярин дворецкий, одна из важных дворцовых должностей. Дворецкий с путем, еще важнее. В это звание жаловались бояре за особенно крупные заслуги. Боярин конюший. Этим званием очень дорожили. При царе Федоре Иоанновиче конюшем был Борис Годунов. Конюший заведовал всеми казенными конскими волостями. Кравчий. Он должен был находиться при столе государя, стоять против и разнимать кушанье. Заведовал посудою, напитками и распорядком стола. В этом звании большую частью состояли родственники царя. Последним кравчим при Петре Великом был родственник его Кирилл Нарышкин. Оружничий заведовал всем оружием государя. Казначей заведовал казною, платьем, драгоценными вещами и вообще царскими украшениями и палатами. Постельничий. В его ведении находилась государева постель и ее принадлежности. Спальники. Находились неотлучно при государевой комнате, а ночью спали перед опочивальнею. Ясельничий. Смотрел за конской сбруей и лошадьми, назначенными для царской езды. Чашник. Заведовал погребом, подносил и пробовал при государевом столе напитки. В его ведении находилась еще должность в столы сказывать и в столы смотреть. Назначенный для этого чиновник через чашника подавал за стол питья, которому было назначено, и при этом говорил знатному боярину «Василий Ста», менее знатному «Василий Су», еще менее знатному «Василий, великий государь жалует тебя чашею». Тот, кому подавался напиток, принимал его, вставал и, выпивши, кланялся. После этого смотритель в столов громко произносил «Такой-то, выпив чашу, челом бьет». Кроме того, были комнатные дворяне, степенный ключник, истопничий, шатерничий, чарошник, стремяные, следовавшие за царем при экипажах и стремени, стряпчие дворцовые, подключники, нарядчики и, наконец, как исключение со времен Иоанна Грозного, ловчий и сокольничий. Ловчий впервые упоминается в 1509 году, и первым ловчим был Михаил Иванович Ногой. Сокольничий учрежден в 1550 году, который, однако ж, был старше ловчего. Первым сокольничим был Федор Михайлович Наумов по прозванию Жулла. Помимо этих чинов, при охотах звериной и соколиной было несколько меньших чиновников, как то кречетники, ястребятники и прочие. Ими заведовали ловчий и сокольничий. Излишне было бы упоминать, что слово «дворянин» происходит от слова «двор», «дворец». В древности они носили название «гридней», и еще при великом князе Владимире вместо «гридник» сказано «дворянин». Впрочем, по словам Миллера, степень детей боярских была первой степенью русских дворян, не имеющих чинов. Он же говорит, что дети боярские поселялись на землях, сделались и первыми помещиками, передавая в род свои владения. С этим доводом нельзя не согласиться.